Глава 26. Я обнял и поцеловал бабушку и дедушку, при этом снова ощущая в себе пресловутое раздвоение личности. Это были не мои родственники, а настоящего Ланского. Но от стариков исходило столько тепла и доброты, что любая эмоциональная броня оказывалась бесполезна. Да, и, положа руку на сердце, я не хотел сопротивляться этому чувству. Машина времени ненадолго вернула меня в счастливые детские годы. Наверное, это был лучший подарок в жизни. «Как ты похудел!» — укоризненно покачала головой бабушка. «По-моему, тебя там вообще не кормят. Надо пожаловаться твоему командиру». «Брось, мать!» — усмехнулся дедушка. «Хочешь, чтобы над внуком все смеялись? Армия есть армия! Согласись, на парня теперь приятно посмотреть. Уже не мальчик, а мужчина!» Бабушка вздохнула. «Одни кожи и кости. Смотреть страшно». «Ничего. Когда уйдет в отставку, отрастит пузо, как его отец. А пока пусть будет худым и поджарым». Судя по интонации, Ланской-старший ему не нравился. Интересно, почему. Но сейчас ни время и ни место вникать в такие детали. Дедушка подмигнул мне. «А есть-то ведь. Хочется, да?» «Еще как», — признался я. «Готов целого быка проглотить. Можно даже сырым. Лишь бы с солью». «Это я по себе помню. Сколько бы ни давали, всегда было мало», — засмеялся дедушка. «Ничего, исправим упущение». Он потянул за шнурок звонка, вызывая официанта. Тот моментально возник на пороге, словно стоял там и ждал, когда позовут. «Все, что мы заказывали, готово?» «Точно так-с», — подобострастно ответил официант. «Прикажете подавать?» «Подавайте», — кивнул дедушка. Видя мой недоуменный взгляд, дедушка пояснил. «Времени у нас мало, так что я взял на себя смелость и заказал за тебя. Надеюсь, вкусы твои не сильно изменились с недавних пор». Я понятия не имел, какие были вкусы у прежнего хозяина тела, поэтому сказал чистую правду. «Спасибо. Ты же по себе должен знать, в армии учат есть все, что дают. Я, не исключение, буду рад любому угощению». Он засмеялся. «Так и есть». «Смотрю на тебя, слушаю, вылитый я». «Так и есть», — согласилась бабушка. «Все-таки ты по нашей линии пошел, а не по Ланским. Но мундир тебе идет, просто загляденье». Тут я опомнился. «Бабушка, дедушка, родные мои, моя семья от меня отказалась. У вас не будет проблем?» Дедушка насупился. «Это Ланские отказались от тебя. Мы, Аксаковы, от своих не отрекаемся. Заруби себе на носу, внучек». «Никто и никогда не сможет нас в этом упрекнуть. А если попробует, мало ему не покажется». «Ага. Если я правильно понимаю, это мои бабули и дедуля по маминой линии. И между ними и Ланскими определенные терки. Кстати, не факт, что тому причиной мое заключение в тюрьму и последующее шельмование. Все могло начаться намного раньше. В моей прошлой семье тоже был разлад между двумя ветвями родни. Причем возник он по совершенно пустяковому поводу. Кто-то что-то не то сказал или не так посмотрел. Причина забылась, а размолвка осталась. Правда, на мне это не отразилось. Я оставался всеобщим любимчиком. И баловали меня. Что там, что там». «Спасибо», — с чувством произнес я. Старики усадили меня между собой. В их компании я снова ощутил семейный уют. Было хорошо, и не хотелось никуда возвращаться. Принесли еду, тарелки выстроились передо мной. «А как же вы?» — удивился я. «Ты кушай, мы уже пообедали», — ласково сказала бабушка и с умилением посмотрела на меня. Я вдохнул аромат блюд. «Божественно!» «Ты ешь давай, потом нанюхаешься!» — улыбнулся дедушка. Салат, наваристый борщ, стейк из мраморной говядины с гарниром. Еда с невероятной скоростью исчезала в моем желудке. Армия приучила есть быстро, ведь в любую секунду могла последовать команда выйти из-за стола. Лишь когда принесли кофе и десерт, я слегка перевел дух. «Мы хотели отпросить тебя на сутки, но даже у дедушки не получилось», — печально произнесла бабушка. Она повернулась к супругу. «Надо было все-таки предложить ему деньги». «Ты что? Мать! Он бы никогда не взял!» — удивленно воскликнул ее супруг и повернулся ко мне. «Я разговаривал с твоим комбатом, полковником Булатовым. Тебе повезло, он хороший офицер. Жаль, не все в армии его величества такие. Он рассказал нам, что ты недавно совершил геройский поступок». «Геройский, громко сказано», — сказал я максимально безмятежным тоном. «Ничего такого экстраординарного я не сделал». Не хотелось волновать дорогих сердцу людей. «Одобряю! Скромность — украшение настоящего мужчины! И здесь ты весь в Аксаковых!» — с гордостью проговорил дедушка. Я отхлебнул кофе. Он был такой, как я и люблю, крепкий и бодрящий. Кажется, момент располагает к разговору по душам. Кто знает, возможно, удастся пролить свет на некоторые обстоятельства моего прошлого. «Скажи, дедушка, почему ты недолюбливаешь Ланских?» «Я этого не говорил», — поджал губы он. «Дедушка», — с нажимом произнес я. «Хорошо», — согласился он. «Ты уже взрослый и прошел через многое, поэтому я могу говорить с тобой как мужчина с мужчиной. До сих пор корю себя за то, что разрешил дочке выйти замуж за твоего отца. Не понимаю, что она нашла в нем. Вдовце с ребенком, да еще и из семьи, которая сама рыла себе могилу». «Опа! А вот этого я не знал. Оказывается, мы со старшим братом от разных матерей. Пока непонятно, играло ли это хоть какую-то роль в моих злоключениях, но информация полезная». «Любовь», — сказала бабушка. «Маша любила Ланского. К тому же он выглядел так романтично в ее глазах. Рано потерял супругу, воспитывал сына, ну и красив собой. Этого качества у Ланских не отнять». «Они всю свою карьеру строили благодаря смазливой внешности», — раздраженно произнес дедушка. «Больше у них ничего за душой отродясь не было». «Дедушка, а что такое с Ланскими?» — уцепился за его слова я. «Ты сказал, что они сами рыли себе могилу». «Не уверен, что тебе стоит это слышать», — покачал головой он. «Не забывай, хоть они и отказались от меня, я все равно остался Ланским», — напомнил я. «К сожалению, ты прав. Всему виной их проклятые амбиции. Ланские всегда пытались громко заявить о себе. Твой прадед по отцовской линии долго носился с прожектом получения маны из материи. Красивая физиономия помогла ему втереться в доверие государыни-императрицы Александры Федоровны. Злые языки поговаривают, будто он даже стал ее фаворитом в известном смысле слова», — усмехнулся дедушка. Бабушка посмотрела на него сукоризной, но ничего не сказала. «Прости, дорогая». Оказывается, от деда ничто не укрылось. «Это тот случай, когда злые языки говорили правду. Ты, как бывшая фрейлина Ее Величества, сама должна это знать». «К несчастью, да», — вздохнула бабушка. «Об этом романе ходили даже не слухи, легенды». «Ну, а император, как всегда, оставался в неведении», — горько произнес дедушка. «Прожект был безумно дорогой и рискованный. Министерство финансов не желало о нем даже слышать. Предстояло вложить просто безумные деньги в этот эксперимент без гарантии результата. Сергей Юльевич Витте, глава кабинета министров, долго пытался отговорить Николая II от этого безумства, но ночная кукушка всегда перекукует дневную». Бабушка усмехнулась. «Тебе ли это не знать, милый?» Он кивнул. «В общем, бедный Николай II поверил в реальность этого проекта. Ведь в случае успеха это открывало бы перед страной огромные перспективы. Практически неограниченные запасы маны. Важное стратегическое преимущество перед любой иностранной державой. Разумеется, воплощалось все в обстановке строжайшей секретности. Далеко в Сибири построили научно-исследовательский центр в полном соответствии с тогдашними правилами, назвали его неким загадочным объектом 13. Дальше, думаю, нет нужды рассказывать». «Мне бы очень хотелось услышать твою версию событий», — попросил я. В разговорах сослуживцев нет-нет да упоминался этот объект, но я не придавал их словам особого значения. Выходит, что зря. «Вы должны были проходить это еще в школе», — заметил Аксаков-старший. «Хотя цензура постаралась преподнести историю так, что нынешнее поколение полагает, будто объект 13 существовал чуть ли не всегда». Он перевел дух. «Произошла страшная катастрофа. Не скажу, что тому виной. Свои напортачили, англичанка нагадила, а может, приложили руки другие, неизвестные нам силы. Но с тех пор объект 13 превратился в источник сплошных проблем для империи, а карьера Ланских пошла под откос. К тому же любая тайна скоро становится явной. Николай II узнал о шашнях супруги. В общем, сказать, что в императорских кругах фамилия Ланских стала ассоциироваться с чем-то токсичным, все равно, что ничего не сказать. Просто чудо, что твой отец все еще заседает в Сенате, а я, старый дурак, отдал за него свою дачу». Глава семейства Аксаковых с горечью вздохнул. «А теперь проклятие твоего рода отразилось и на тебе. Этот странный случай с убийством, в котором ты признался. Я никогда не верил, что случившееся дело твоих рук». Видя, что я собираюсь возразить, он сурово прибавил. «И не вздумай меня разуверять. Тебе никогда не удастся меня переубедить. Я слишком хорошо знаю тебя, Анатолий». «Не буду», — пообещал я. «Но судьбе этого оказалось мало. Теперь ты поступил на службу. Я не могу и не имею права корить тебя. Четверть века провести в тюрьме — это не фунт изюму. Наверное, я на твоем месте сделал бы такой же выбор. В любом случае, что случилось, то случилось. Пути назад нет. Ты добровольно поступил в батальон особого назначения. А тех, кто в нем служит, не зря зовут смертниками. Теперь твоя жизнь напрямую связана с главной причиной падения Ланских. Солдаты батальона регулярно находятся в командировках на объекте 13. Они защищают нас от того зла, что пытается прорваться оттуда. В какой-то степени я даже горжусь тобой. Но ты пообещаешь нам, что вернешься целым и невредимым, и сделаешь ради этого все, и даже намного больше!» Торжественно заключил он. «Можете не сомневаться», — сказал я. Мне и самому не улыбалось завершить жизненный путь на каком-то объекте 13. Тем более я пока даже представления не имел, что это такое. Вероятно, информацию о нем для нас, будущих солдат, придерживали на десерт. Кстати, мой десерт уже начинал засыхать, да и отведенный полковником срок приходил к концу. Я снова быстро заработал ложкой, уминая легкий и воздушный шедевр кулинарного искусства. Ничего вкуснее я не ел даже в прошлой, отнюдь не наполненной деревянными игрушками жизни. Папа меня когда-то знатно поводил по разного рода детским кафе, да и сам я изрядно пошатался по всяким заведениям, славившимся своей кухней. Перед тем, как проститься, я снова с чувством обнял и поцеловал стариков, видя, как на их глазах выступают слезы. Мне и самому безумно хотелось плюнуть на все, любые неприятные последствия, хоть на трибунал с расстрелом, а остаться с ними. Но чувство долга заставило идти назад к автомобилю, где меня ждал комбат. На прощание дедушка дал мне туго набитый чем-то конверт. «Что это?» — не сообразил я. «Деньги?» — просто пояснил он. «Я же знаю, сколько получают рекруты и солдаты. Возьми деньги. Такая вещь, что везде пригодится». «Спасибо», — искренне поблагодарил я и снова прижал дедушку к своей груди. Когда вышел из ресторана, то, к моему удивлению, не обнаружил машины на прежнем месте. Даже обрадовался, неужели меня забыли? Но потом, где-то через минуту, автомобиль подкатил. Наверное, чтобы не терять времени, полковник съездил по своим делам. «Все нормально, боец?» — спросил Булатов, пристально вглядываясь в мое лицо. — «Так точно», — отрапортовал я. — «Лучше не бывает». — «Молодец. Залезай. Едем в часть». Удивительное дело, но только что желудок был как барабан, а теперь в нем будто ничего и не было. Вот это метаболизм, — восхитился я. Получив у офицера разрешение, водитель вставил кассету в магнитолу. Зазвучала бойкая ритмичная песня, под которую не грех было и станцевать. Я вслушался в текст. В нем рассказывалось о парне, который уезжал куда-то далеко, а его девушка обещала ждать его возвращения и любить. Тут мои мысли сами собой переключились на пресловутый объект 13. Дедушка не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что была некая катастрофа, ну, почти как злополучный взрыв на Чернобыльской АЭС в моем мире, и что оттуда к нам приходит всякое зло. В голове возникли всякие ассоциации со сталкерами, мутантами и прочими вещами, знакомыми мне как по компьютерным игрушкам, так и по куче прочитанных в свое время книг. Но то был мир виртуальный, а какой будет моя реальность? «Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться?» — набравшись смелости, произнес я. «Разрешаю!» — благодушно кивнул полковник. «Я про командировку в объект 13. Когда она будет?» Булатов ответил не сразу. Какое-то время он молчал и мучительно думал. «Буду честен с тобой. Боюсь, для тебя, рекрут Ланской, это произойдет намного раньше стандартного срока», — наконец заговорил полковник. «Выяснилось, что слишком многие желают с тобой поквитаться. Я разговаривал с полицейскими. Они по секрету сказали, что было распоряжение свыше не трогать гвоздя. Ты выиграл бой, Ланской, но не войну. У твоих врагов длинные руки, и они могут достать тебя даже в части. А я не люблю терять хороших бойцов. Удивительно, но по всем прикидкам выходит, что самое безопасное место для тебя — это объект 13. Ты отправишься туда сразу после перевода в солдаты. с самой первой партией». Тут он улыбнулся. «Но есть и хорошие новости, рекрут». «Какие, ваше высокоблагородие?» — удивился я, еще не переварив предыдущее известие. «Выслуга!» — туманно сказал Булатов, но потом пояснил. «В боевых условиях день идет за два. Есть шансы сэкономить год-другой». «И каковы эти шансы, ваше высокородие?» «Посуди сам. Из прошлой командировки вернулся каждый третий», — обрадовал меня Булатов. «Надеюсь, ты войдешь в их число». Хотелось ответить, а уж как я надеюсь, но мне показалось более подобающим промолчать. Машина приехала в часть. Комбат велел мне идти в казарму, освободив от сегодняшних занятий. Первым, кого я там увидел, был фельдфебель Белов, который распекал провинившегося Дневального так, что несчастный был готов сквозь землю провалиться. У меня резко испарилось желание попадаться унтеру на глаза. Могло влететь просто за компанию. Я развернулся и тишком-бочком попятился к выходу, но... Как выяснилось, у Белова глаза были не только спереди, но и на затылке. «Ланской!» — заорал Белов, даже не оборачиваясь в мою сторону. Я замер. «Ко мне!» — велел унтер. «Слушаюсь!» Я перешел на уставной шаг. Даже сам Фридрих Великий пустил бы слезу умиления от усердия, с которым я задирал ногу и вытягивал носок. «Рекрут Ланской по вашему приказанию прибыл!» «Вольно!» — скомандовал Белов. Он посмотрел на меня хозяйским взглядом. «Рекрут Ланской, какого? У тебя форма помята. Кто, твою мать, должен ее за тебя гладить? Я, что ли?» «Никак нет. Разрешите идти и погладить?» Молодцевато гаркнул я, стараясь в полном соответствии с указом Петра Первого иметь вид лихой и придурковатый. Не имело никакого смысла спорить с фельдфебелем и объяснять, что в изоляторе военной прокуратуры об утюге и гладильной доске можно было только мечтать. А если уж по правде матки, больше всего я желал отмыться от специфических ароматов следственного учреждения и завалиться спать. «Погоди!» — остановил меня Белов. Я снова замер, пытаясь сообразить, что ему еще от меня нужно. Хочет прикопаться до другого неуставного нарушения формы? С фельдфебеля станется. Дневальный, внимание с которого переключилось на меня, облегченно переводил дух. «Вот что я скажу тебе, Ланской!» Белов внезапно изменил тональность с грозной на нормальную, почти душевную. «Мне Санников уже порассказал о тебе!» «Ефрейтор здесь, не выдержав, перебил фельдфебеля я. В другой раз за такое нарушение субординации меня бы размазали по стене, но сегодня мне повезло, Белов этого не заметил». «Здесь, на занятиях», — с улыбкой сказал он. «Медики не нашли к чему придраться и вернули его в часть. Он сказал, что ты снова спас ему жизнь». «А сейчас все говорят только об одном. Как ты замочил целую шайку бандитов, которые убили наших ребят. Я редко предлагаю свою дружбу, Ланской. Но отныне ты, хочешь этого или нет, входишь в число моих друзей. Однако сразу хочу тебя предупредить. К друзьям на службе я еще строже, чем к подчиненным. Так что теперь тебе придется летать выше, чем прежде». «Есть! Летать выше, чем прежде!» — не сдержал улыбки я. Он довольно кивнул. «Как погладишься и приведешь себя в порядок, зайди к поручику Шереметьевой. Она хочет тебя видеть».